Вячеслав Киселев. Викинг. Книга первая. Бахмут. Аннотация. Его позывной — Викинг. Он бывший старший лейтенант сил специальных операций и действующий музыкант. Он защищал страну в Сирии, Африке и на Донбассе. Волею судьбы он и его боевые товарищи оказались в Российской империи образца 1768 года. В судьбе страны грядут большие перемены, и они не собираются стоять в стороне. Есть шанс повернуть развитие России в лучшее русло, но для этого нужно пробиться в элиту. Значит, они пробьются. Вячеслав Киселев. Викинг. Книга первая. Бахмут. Пролог. Российская конфедерация. Республика Новороссия. Бахмут, Солидар. Май 2027 год. Шел 13-й месяц непрерывных тяжелейших боев штурмовых отрядов ЧВК «Камертон» в ходе Второй Черноморской войны. Подходили к завершению штурм Бахмута и вся операция по перемалыванию резервов Укрланского вермахта под названием «Бахмутская мясорубка». В середине мая разведывательно-штурмовая группа «Викинга» в составе первого штурмового отряда «Ратибора» была выведена из Бахмута в окрестности Солидара для восстановления боеспособности. Группу «Викинга» в составе 20 бойцов перебросили на Донбасс из Мали в конце мая 2026 года. В июне последовало доукомплектование группы заключенными, подписавшими контракты с ЧВК. Ускоренная индивидуальная боевая подготовка для пополнения, боевое слаживание, ознакомление с театром боевых действий, и с началом июля их так втянуло в водоворот непрерывных боев, что май 1927 года наступил так, как будто прошел один длинный-предлинный день. За плечами группы «Викинга» были штурм Углегорской ТЭС, тепловая электростанция, бои на Светлодарской дуге, штурмы Солидара и Бахмута. С момента боев за Углегорскую ТЭС, когда в группе «Викинга» было 40 бойцов, безвозвратной потери, потери в живой силе, которые безвозвратно утратили боевую способность, погибшие, пропавшие без вести, умершие от раны болезней, ставшие негодными к военной службе в результате ранений или болезни, инвалиды, составили 16 человек. Практически вся группа была по нескольку раз ранена, поэтому временную передышку все восприняли с внутренней, плохо скрываемой радостью, как честно заработанной выходной после хорошо выполненной работы. Бойцы предвкушали хорошую баню и спокойный сон на чистом белье. Солидар имеет уникальную систему подземных выработок соли, где действующие шахты смыкаются с закрытыми и даже с подземными санаториями, в которых лечили проблемы с дыханием. Отступая из города, урки взорвали входы в шахты, но, конечно, не все. Для пункта временной дислокации штурмового отряда был выбран уже зачищенный первый подземный уровень одного из подземных комплексов предприятия «Артем-Соль», в котором тоннели на нижние уровни были взорваны. Командир группы, старший лейтенант запаса Гусаров Иван Николаевич, выпускник Новосибирского ВВКУ, Новосибирское высшее военно-командное училище, по специальности «Войсковая разведка» с позывным «Викинг», сидел в задумчивости на кровати и не мог определиться, чего же он хочет больше – поспать или пойти в баню. Все же накал боев за Бахмут в последнюю неделю достиг наивысшего напряжения, поэтому, раздав первоочередные указания и оказавшись в тишине, Иван ощутил звенящую пустоту в голове. Но судьба не дала Ивану долго мучиться с выбором – в баню или спать. Минут через пять зашипела радиостанция, стоящая на тумбочке. «Викинг, полигону!» Первым желанием Ивана было ответить «никого нет дома» или «аппарат абонента находится вне зоны действия сети». Но мелькнувшее желание быстро уступило место деловой сосредоточенности, и он ответил «на приеме». «Подойди на ЗКП, запасной командный пункт. Есть пустяковое дело по твоему профилю», — прошипела радиостанция. «Понял», — ответил Иван, и начал натягивать на ноги ловы. популярный бренд тактических ботинок.